Масеранна Следхавлин и чувственно поцеловала в губы. Никакой пошлости, только чувства. Сколько мы там так простояли, даже не знаю, но остаток дня не работали и просто провели вместе. С тех пор наши отношения явно углубились, но до сладкого еще не доходило. Клятый возраст. Завершив свои дела с Антивой, я плотнее занялся Арзамаром и потратил несколько месяцев на слежку за лучшими гномьями-кузнецами, зачарователями и ремесленниками. Поджидал, пока они останутся одни, потом вырубал, перетаскивал порталом и копировал память, после чего возвращал обратно. Гномы хоть и иммунны к магии, но не полностью, и там, где чародейства не хватает, помогает магия крови. С помощью чародейства, усиленного магией крови, копировал память на заранее подготовленный кристалл лириума и отправлял гномов обратно с жесткой головной болью. А уже из лириума копировал в тень на алтарь Фриниса. Вообще, так запариться пришлось только из-за того, что гномы не имеют связь с тенью. После того, как узнал некоторые профессиональные секреты мастерства касты кузнецов, решил все-таки сделать себе помощника. Я, конечно, не могу ковать как гномы, комплекция не позволяет, но магия компенсирует этот пустяк. Месяц кропотливой работы, тысячи золотых на лучшую гномию и метеоритную сталь, сильверит и лириум, несколько десятков неудачных попыток, и в итоге получилось превосходное металлическое тело, в подвижности мало уступающее человеческому. Демон, вселившийся в это тело, не ослабнет из-за влияния материального мира на энергетическую форму жизни, коей он и является. Вообще, при появлении в материальном мире, существа тени быстро теряют силу, и в конце концов они просто развоплощаются. Чтобы это предотвратить, демон может вытягивать жизнь из живых существ, продлевая свое существование. Ну или вселиться во что-нибудь материальное. Идеальным для демона сосудом будет маг. При вселении в неорганический объект, типа камня или доспеха, эффект потери силы демона сильно ослабляется, но остается то же самое с трупами. А вот если объект живой, эффект сходит на нет, а если объект маг и причем сильный, силы демона могут возрасти, да еще и вкусная душонка будет приятным дополнением. Так вот, в этом доспехе, в груди и в плечах, установлены особым образом подготовленные лириумные сферы, куда я заточил души трех тевинтерских старших чародеев. И варп, которого я призвал и вселил в это, можно сказать, металлическое тело, стал только сильней. Магичить он может так же легко, как и любой другой маг Тидаса, плюс его магические силы в броне возросли, и парочку первых чародеев он уложит в одиночку стопроцентно. Также я сделал для него двуручник из все того же сплава, что и доспех. Этот меч не генерирует магию, но прекрасно ее проводит, к тому же меч мало того, что сам по себе прочный и острый, так еще и зачарован на прочность, как и броня. Также они имеют функцию самовосстановления и регенерации, но на это нужно много энергии. Впрочем, меч может высасывать жизненную силу из убитых противников, а души в таком случае отправятся в мой домен. Посмотрел я на этого красавца и сделал еще 4 меча и доспеха, для еще 4 демонов гордыни. А затем рассудил, что и нам, в преддверии похода на глубинные тропы, не помешает обновка. Для Ленна и сделал доспех из сплава обработанной метеоритной рудой сильверита. Не стал добавлять гномью сталь, ибо она больно тяжелая. Доспех Ленна я обрабатывал пламенем жизни, с посильной помощью самой Ленна и добавлением ее праны, сам я на подобное пока что, увы, не способен. После лириумом зачаровал доспех на тот же функционал, как и у демонов, плюс поддержание комфортной температуры. Сверху же обернул его тканью, сделанной из волокон древесины сильванов. По тому же принципу выковал, или вернее будет сказать выплавил, учитывая, что мои изделия выплавлялись из нужных металлов прямо в воздухе посредством телекинеза и также принимали в воздухе нужную форму, подвергаясь закалке посредством воздействия низких температур. Ленные парные мечи, зачарованные на прочность, остроту и возможностью вампирить силы из врагов и отличной проводимостью праны. Из многострадальных сильванов, а вернее из их древесины, я вырезал нам с эльфийкой лук и посох, однако пока смог набить руку в резьбе по магической древесине, запорол не один десяток заготовок, а могло быть и больше, но память эльфийских мастеров помогла. Лук Ленной был самым обычным луком для стрельбы на средние и короткие дистанции, разве что жизненную энергию отлично проводил. А вот у моего посоха в навершии был закреплен крупный кусок обработанного мной лириума, с возможностью пленять души в радиусе 50 метров вокруг него. Убил на предварительную подготовку около года и почти половину награбленного, но оно того стоило. Так, сегодня уже 9.17 века дракона, Мне 6 лет, я неплохой маг, но расти мне еще явно есть куда. Пора бы мне ступить на глубинные тропы, более детально изучить скверну и порождение тьмы. Мор ждать не будет и стоит, как можно лучше подготовиться. Глава 10. Любовь сквозь тени 18+. Закупка провизии. Покупка карты известных глубинных троп в Арзаммаре, уточнение организационных вопросов с походом на глубинные тропы из Арзаммара забрали еще 1,5 месяца времени. Проводника и сопровождение решил не брать, у меня тут 5 неутомимых помощников, каждый из которых стоит пару отрядов элитных храмовников, укомплектованных отрядом чародеев. Ох, как же на нас косились, когда на глубинные тропы входил отряд из 5 даже на вид мощных воинов в однотипной, явно дорогой броне, эльфийки и ребенка с посохом. Впрочем, неважно, пустили и ладно. Первое время на глубинных тропах попадались только одинокие отряды порождений тьмы и глубинные охотники, забавные зверушки, напоминающие мелких динозавров с круглой пастью, как у миноги. Эти динозаврики охотятся стаей и прекрасно мимикрируют под камни. Как же меня эти твари достали? Достали настолько, что я чуть ли не в каждый камень огненный шар кидал. Потом подумал немного и просто врубил ауру энтропии, исключив из ее воздействия своих спутников. Аура энтропии вытягивает энергию из живых организмов, убивая их при этом, и досталась мне данная способность от варпа. Я говорил, что обожаю этого демона, повторюсь, я его обожаю. Порождения тьмы стали появляться чуть дальше от входа, но стоило несколько часов провести за спуском все дальше вглубь глубинных троп, их стало гораздо больше. И скверна здесь была повсюду. На земле, на потолке, на стенах. Она образовывала сетку кровеносной системы, только вместо крови была скверна. В некоторых местах скверна образовывала кожицу, твердую и упругую на ощупь, похожую на змеиную чешую. А кое-где были целые комки плоти, мерзко пульсирующие, так похожие на опухоли, раковые опухоли в организме Тидаса. Благо я ко всему этому ужасу подготовился и поддерживал на себе иллюзорный барьер чистоты, барьер, созданный мной с единственной целью, для защиты от скверны, что преобразовывал эту субстанцию в энтропическую энергию тени, которую уже поглощал я и варп. Демоны могли и сами поддерживать барьер, а вот Ленная не маг, так что не могла. Но мне не в тягость держать его за двоих. Зачем я вообще отправился в это место? Тут 4 причины. Во-первых, богатство заброшенных тигов-гномов. Порождением тьмы не нужны их деньги и драгоценности, а мне запас карман не тянет. Во-вторых, лириум. Его вполне можно найти на глубинных тропах в больших количествах, и не нужно платить коротышкам целое состояние за пару килограмм этого ценнейшего материала. В-третьих, более глубокое изучение скверны и порождений тьмы. Они тут живут, плодятся, их тут дохрена самых разных видов. Может, чего нового узнаю, изучив тех же агров или маток. Ну и самое главное, сила. Впереди мор, архидемон и орды порождений тьмы. Из небытия вернутся древние магистры, что принесли скверну в Тидас, а впереди еще глобальный замес между магами и храмовниками. Я не знаю, смогу ли это предотвратить. Я не знаю, как главные герои одноименной серии игр смогли победить в таком глобальном пиздеце. Ну серьезно, серый страж одолел архидемона, дракона, которого с незапамятных времен почитали как бога. Какими силами? Воинами Ферилдина, силы которого были обескровлены поражением под Астагаром и внутренней грызней, далийскими эльфами, от которых был представлен только один клан, силы которого были подорваны оборотнями, гномами, которые сами потихоньку вымирают, да еще грызутся внутри совета деширов похлеще людей, или магами, на тот момент ополовиненными вторжением демонов и магами крови. А как Хаук победил Корифея? Пусть и не убил его, а Корифей был растерян и ослаб после заточения. Как Хаук, что был отступником, не прошедшим нормального обучения, смог победить древнего магистра? Да будь он трижды талантливым магом, победить кого-то уровня Корифея ему бы не удалось в принципе. Да даже я со своим доменом и демонами не берусь утверждать, что продержусь против этого древнего монстра, не то что победить. В общем, может, я и кажусь по сравнению с обычными обывателями или даже лучшими магами и воинами лютым монстром, но тут такие мастодонты ходят, что мне остается только нервно курить в сторонке. И чтобы стать сильнее в кратчайшие сроки, мне нужно сражаться, набирать опыт практического использования магии в постоянных боях и пожирать души. Лучше всего души сильных магов и воинов, но если я настолько оборзею, что буду вырезать такие кадры, то против меня весь мир ополчится, ну или хотя бы пострадавшие королевства. Твинтерцы так нервным стали, когда я у них 15 чародеев, для создания металлических тел для демонов, убил. Да и лучше не ослаблять людей, эльфов и гномов перед будущим мором. А вот порождений тьмы никто не хватится, их много и их не жалко. Пусть и души у них слабые, мерзкого качества и пропитаны тьмой, качество можно перекрыть количеством, а на количество эти твари не жалуются. Летхолин, их слишком много, крикнула эльфийка, отстреливаясь из-за спин демонических рыцарей, которые сдерживали натиск орды порождений тьмы в узком проходе, перемалывая их как жернова мельницы крупу. Однако, если бы мы не были в узком проходе, нас бы уже завалили трупами. Демоны и так по пояс в трупах стоят, и если бы я не вызвал подмогу из тени с помощью крови порождений еще полчаса назад, нас бы уже вырезали. Держись, Ленная, сейчас убьем маток и они разбегутся, крикнул в ответ, растворив тела порождений, что мешали демонам развернуться. Угу, маток, сраных маток, целая сраная кладка маток, ты это говорил 5 минут назад, и 5 минут назад их было 5, осталось 3. Продержитесь еще немного. Угу, 2 мы с варпом выбили, пока Ленная с другими 4 демоническими рыцарями и вызванной подмогой из числа демонов мести и демонов страданий, также усиленных мной низших демонов боли и выросших в силе в среднем чуть выше уровня демонов мести, сдерживали толпы порождений тьмы, пытающихся спасти своих маток. Как мы вообще здесь оказались? Мое гребаное любопытство. Хотела смотреть маток порождений тьмы. Матки – это женщины, которых порождения похитили, заразили скверно и сделали их себе подобными. Матки не могут двигаться из-за своей колоссальной массы тела, но они невероятно живучи, их щупальца быстрые и сильны, а еще их охраняют порождения тьмы, ведь матки производят новых тварей для пополнения их орд. Разные матки производят разных порождений. Матки из человеческих женщин производят горлоков, из гномьих, генлоков, из эльфийских, крикунов, из кунари, агров. Выглядят эти твари как помесь порождения тьмы, свиньи и осьминога. Граа, донеслось со стороны обороняющихся демонов. Пока я придавил взятыми под контроль булыжниками щупальца, а варт крошил еще одну свиноподобную мерзость, не отвлекаясь на свою защиту, отряд из 7 агров набросился на одного из демонических рыцарей, повалил и сумел хорошенько помять его металлическое тело. Агры – это здоровые, 3-метровые, рогатые, безумно сильные и невероятно тупые порождения тьмы. Они немногочисленная элита порождений тьмы, и встретить 3 агров за раз обычно означает смертный приговор. Однако мои рыцари запросто уделали бы такую группу этих противников, но они были заняты, отвлеченные пушечным мясом и заваленные трупами, и этим воспользовались агры. Выведя из строя демонического рыцаря, агры создали прореху в построении, чем не преминули воспользоваться твари, бросившись в нее неостановимым потоком. «Бэрфес!» Едва сдерживая панику, закричала Ленная. «Бэр, проклятие, выбора нет. Для достаточно мощных заклинаний, которые позволили бы уничтожить всех окружающих порождений тьмы и смогли бы пробиться через естественную защиту маток, моих сил и моей проводимости энергии не хватит. Раньше, получая души от убитых порождений тьмы и силу из их крови, я все это очень тщательно очищал от тьмы и скверны, что буквально пронизывали тела и души порождений тьмы. Из-за этого от и так слабеньких душонок, я получал буквально крохи сил. Теперь, видимо, придется пренебречь осторожностью. Прекратив фильтровать поступающую ко мне силу и с помощью крови порождений тьмы, щедро разлитой повсюду, воздействовал на скверну магическим эффектом, идентичным действию заклинания деструкция, заставляя скверну в ней разрушаться и резонировать с другой присутствующей здесь оскверненной кровью, заставляя ее сгорать прямо в телах еще живых тварей. Силы, полученные из крови убитых сотен порождений тьмы, хватило, чтобы не только убить остальных, но и пробиться сквозь естественное сопротивление маток, буквально выжигая в них скверну и убивая мерзких тварей. Сука, ругнулся, сползая по стенке, выжатый физически и ментально, да еще и странное жжение в душе чувствуется. Фес, бросилась ко мне эльфийка, заметив мое состояние. Ленная, мне нужно отлучиться в тень, не переживай за меня, окопайтесь здесь, пока меня не будет. Обвел мутным взглядом шепчущую мне что-то эльфийку и принявшихся выполнять мои приказы демонов, после чего, закрыв глаза, не слушая Далийку дальше, провалился в тень. Ну как, сука, так, 3 года без происшествий, 3 года экспедиции без эксцессов и тут, блять, взорвался, выпустив поток молнии во все стороны. А было из-за чего так реагировать? 3 года на глубинных тропах, полных оттачивания магии, убийство порождений тьмы, сбора трофеев в заброшенных тигах, сбора лириума и изучения скверны. Три года безумно медленного роста магической силы. Ну, для меня медленного, для любого нормального мага так прогрессировать в контроле и освоении магии, а также наращивании магического резерва, покажутся наркотическим бредом затуманенного сознания, услышь они такое. В общем, три года было все в порядке, а тут, самка собаки, а тут заражение скверны. Видимо, из-за столь плотного, пусть и не физического, контакта с этой субстанцией я подвергся заражению. А так как мой домен за прошедшее время практически сросся с душой, заражение отобразилось и здесь. Так, надо бы это поправить, не улыбается мне стать вурдалаком. Прошептал вслух, выращивая в этом участке домена лес, пусть и дорого выходит по затратам энергии, а всю скверну, что успела у меня разрастись, компилирую в сферу, к которой подсоединяю лес, что должен сдерживать скверну и фильтровать силу, получаемую из души крови порождений тьмы. Получилось что-то вроде сердца тьмы в светлом лесу, довольно символично. Ну, удалось остановить распространение скверны и локализовать очаг, даже некий бонус получил, такой себе, конечно, но какой есть. Нужно исследовать серых стражей, больше этого откладывать нельзя, рассуждал, осматривая свою работу. Это сердце тьмы выступает отличным фильтром, и если раньше прокачивание души пожиранием тех огрызков, что заменяет порождением тьмы души, заняло бы лет 20-25, чтоб выйти на уровень первого чародея, то сейчас хватит лет 70 на тот же уровень по моим расчетам, и если учитывать мой темп истребления этих тварей. Однако на сдерживание скверны тратится просто дикий запас энергии, и теперь мой запас конечен. Озеро слез едва пополняется, про временные барьеры можно забыть, а содержание новых демонов в своей свите становится невыгодно экономически. Можно решить проблему новыми батарейками, однако демоны в тени уже прячутся от меня по всем щелям, а те, которые находят мои чертики, дают энергию в недостаточных количествах. Нет, энергию они дают в обычном объеме и концентрации, но, чтобы вернуть мой бездонный запас магии, нужно удвоить количество уже имеющихся демонов, а новых слишком редко находит. В общем, беда. Ладно, хорошо, посмотрим на серых стражей, а потом сосредоточимся на увеличении собственной, а не заемной силы. Как будто сам мир говорит развиваться, а не отвлекаться на сторонние вещи. Успокоил себя и медленно вынырнул из тени в реальность. Фес, ты как? И первое, что увидел в реальности, это переживающее лицо моей эльфийки. Не удержавшись и поцеловал ее манящие губки. Ленная от моего напора растерялась, но даже не попыталась оттолкнуть, и я углубил поцелуй. Через пару минут отстранился от эльфийки и решил предупредить о возникшем деле. Нормально, но мне нужно в Антиву. Опять, с беспокойством воскликнула эльфийка. Не опять, а снова. И не для ограбления. Мне нужно взглянуть на серых стражей, а в Ферилдине их нет, из-за попытки переворота Софии Драйден, которая была в то время командором серых в Ферилдине. В Антиве же, как и любом другом королевстве Тидаса, кроме Ферилдина и земель Кунари, находится отделение серых стражей. Я по-быстрому, туда и обратно, закончил разговор новым поцелуем, при этом помассировав упругую грудь эльфийки. И это не выглядит странно, потому что я в свои 9 выгляжу на 14. Специально воздействовал праной, ускоряя развитие организма, а из-за моего подросшего тела Ленную уже не смущал мой возраст, и наши отношения углубились и уже дошли до легких, невинных шалостей. Не теряй меня, я быстро, и не дожидаясь ответа, прыгнул порталом в Антиву. За Ленную я не переживаю, оставляя ее на глубинных тропах. Демонические рыцари позаботятся о ее безопасности, а в критической ситуации подвеска даст экстренный сигнал, и я ее вытащу. А Антива за это время успокоилась. Торговые принцы разжали булки, храмовники ослабили хватку на яйцах магов, а вороны снова рассекают по городу, красуясь своими татуировками-клеймами. Здорово, конечно, но, как я и сказал Ленная, я здесь ненадолго. Найти отделение серых не составило труда. Не знаю, звезды так сошлись или тень меня любит, но их там оказалось только 4 человек. Видимо, остальные отправились покошмарить порождение тьмы на местных глубинных тропах. Ну или еще куда. В общем, я просто усыпил их по-тихому. Среди них был один маг. Вот с его бессознательной тушкой я и прыгнул обратно. Не потеряли меня, новых атак не было, спросил, появляясь в уже обустроенном лагере. А они молодцы, постарались. Выжгли всю мерзость, что здесь была. Тела порождений, их кровь, кожицу и наросты плоти на стенах, полу и потолке. Поставили сигналки и ловушки и начали собирать трофеи. А еще, видимо, того раненого рыцаря подлечили, поделившись энергией. Остались только небольшие вмятины, которые понемногу выпрямлялись. «Нет, Фес, это серый страж», — поинтересовалась ожидавшая меня неподалеку Ленная. «Он самый». Сгрузил стража, тут же покрыл его пленкой магии созидания, отслеживая процессы организма в его теле. «Летхаллин», — опустилась на колени рядом со мной эльфийка. «Ты должен мне все рассказать». «Я, да, ты права, хорошо, только обследую его, вернусь и все тебе расскажу». Поднял глаза и поймал ее обеспокоенный и любящий взгляд. «Мне безумно повезло с Ленной. Красивая, умная, любящая и заботливая. Встретить такую девушку – большая удача». «Хорошо», – мягко улыбнулась мне эльфийка и оставила наедине с пациентом. А пациент смог ответить на некоторые мои вопросы. Своими показателями, а не словами, конечно. Я знал, что, чтобы стать серым стражем, нужно выпить особым способом обработанную кровь по рождению тьмы с каплей крови архидемона. Или просто кровь по рождению с каплей архидемона, а обработка не нужна. Так вот, все порождения подключены в единую сеть, на вроде колонии муравьев или улья пчел. В этой сети главный даже не архидемон, а что-то или кто-то за пределами реальности тени. Но архидемон все равно на передних ролях, а значит имеет власть над участниками сети, что стоят ниже него в иерархии. Стражи грубо встраиваются в эту систему на правах наблюдателя, не имея власти над порождениями, но и не подчиняясь архидемону. Это позволяет им чувствовать порождение и делает их иммунными к скверне. Со временем они становятся полноценными участниками сети и превращаются в вурдалаков, отвратительную пародию на человека, безумную и безжалостную. Изучение работы организма стража не могло дать все ответы, но следы связи порождений тьмы можно отследить в тени, хотя даже для сомнений это чертовски сложно. Благо скверна уже во мне смогла облегчить задачу, ну хоть где-то осквернение оказалось благом. В принципе, я могу хоть сейчас стать серым стражем, даже без крови архидемона, просто повторив уникальное состояние организма серого стража искусственно, но зачем? Мое сердце тьмы исправно фильтрует души порождений, а лес не дает скверне разрастись. Лучше я потрачу оставшееся до мора время в попытках получить все плюсы от этой сети и избавиться от минусов, чем действовать глупо, необдуманно и поспешно. Этот страж, которого я похитил, маг, причем не слабый, а на уровне чародея, а это очень серьезный результат в таком юном возрасте, ведь выглядит парень лет на 25, не больше. Исследовав этот феномен, выяснил, что он получает подпитку из глубинного плана тени, туда, куда я пока добраться не могу, как ни стараюсь. Полагаю, подпитка идет из того же источника, от которого исходит сила мора. От такого бонуса грех отказываться. В общем, работать еще и работать над скверной, благо время есть. Вернув стража к его друзьям, решил все же поговорить с Ленной, для чего увел ее в Брисиалиан, в наш домик в руинах. «Литхаллан, я должен тебе сознаться. На самом деле я Айдан Кусланд, младший сын Тирна Хейвера. Решил раскрыть все карты. Почти все. Про мое попаданчество лучше никому не знать». «Пропавший сын Тирна, а зачем ты сбежал?» – спокойно уточнила Ленная. «Я уже говорил тебе, хотел подготовиться к мору, а узнав, что я маг, меня бы отправили в круг магов, а там я не смог бы так развернуться, как развернулся здесь, и самое главное, я бы не встретил тебя». Взял за руку мою эльфийку. «А что случилось на глубинных тропах? Почему ты так резко ушел в тень?» – сжала Ленная мою руку в ответ. «Я заразился скверной», – ответил и тут же быстро продолжил, прерывая вскинувшуюся было эльфийку, но все в порядке. Я остановил распространение, и мне не придется превращаться в вурдалака. После моего признания никто не знал, что сказать, и так бы мы и продолжили сидеть в неловком молчании, однако атмосфера неуловимо изменилась, а заерзавшая на месте эльфийка странно на меня посмотрела. «Фес», — закусила губу Ленная. «Да», — посмотрел я в глаза эльфийке, — «я не хочу ни о чем жалеть, даже если завтра будет наш последний день». С этими словами Далийка набросились, захватив мои губы в страстном поцелуе. Я даже растерялся от ее напора на пару секунд, но быстро взяв себя в руки, подхватил эльфийку под ее аппетитную попку и понес в кровать, параллельно раздевая. Она же охватила меня ногами и буквально срывала уже мою одежду. Добравшись до кровати, бросил ее на королевское ложе, спасибо Марце Авенече, пусть тень ему будет адом, и стянул с нее сапожки и штаны. Ленная уже вся изнывала от нетерпения, но ничего, я ждал 5 лет, и она подождет 5 минут. Медленно целуя каждый пальчик на ее прекрасной ножке, поднимаюсь к ее прелести с небольшим кустиком и под громкие стоны эльфийки начинал доставлять ей удовольствие языком. Меня мгновенно сжали ее прекрасные бедра, на которые я раньше так часто засматривался, и ее аккуратные пальчики, зарывшись в волосы, прижали мое лицо к киске эльфийки. Ах, да, прямо там Летхолин. Ах, стоило ей кончить, а давлению прекрасных ножек ослабнуть, я, пользуясь моментом, выбрался из такого сладостного плена, быстро стянул свои штаны и приставил свой магический посох, который я целенаправленно увеличивал с помощью магии созидания и манипуляции праны, так что он был гораздо больше ее крошечной норки, но если моя эльфийка не хочет жалеть. Пока Ленная не пришла в себя от оргазма, медленно вошел в чертовски влажную и узкую киску и, дойдя до преграды, резко ее сорвал, одновременно обезболивая. Подлечив мою эльфийку, я дал ей привыкнуть к размеру, отвлекая поцелуем. Благо Ленная, из-за тренировок и большого запаса праны, гораздо крепче простых обывателей, а потому быстро оправилась и через 5 минут начала сама медленно насаживаться на мой член, издавая милые стоны с каждым движением. На этот раз кончили оба, и опять быстро, благо я готовился к этому моменту года и создал заклинание временного бесплодия. Освободив губки девушки, я переключился на ее аппетитную грудь, целуя и покусывая твердые сосочки. В какой-то момент Ленная подняла мою голову и, смотря мне в глаза безмерно любящим взглядом, и призналась: «Маарлатх, я люблю тебя, Фес, и я тебя ем, Маарлатх, любовь моя». Без раздумий ответил на признание эльфийки, лишь усиливая амплитуду толчков. В постели мы провели безвылазно 2 суток, поддерживая запал на пране и страсти, пока я все же не вспомнил, что у нас впереди армагеддец мирового масштаба и надо все-таки готовиться. Только тогда, когда я об этом напомнил, мы все же смогли оторваться друг от друга, привели себя в порядок, поели и вернулись на тропы на нашу стоянку с демоническими рыцарями. «Ты точно в порядке?» — вдруг спросила эльфийка. «Это она из-за скверны переживает?» «В порядке. Я сдерживаю скверну, а когда стану стражем, вообще стану к ней иммунен. Не переживай, сейчас нам остается только становиться сильнее и готовиться к будущему». Глава 11. Затишье в тени. На долгое время жизнь стала рутиной. По большей части мерзкой и кровавой, но рутиной. Истребление порождений тьмы продолжалось в более спокойном темпе. Насколько вообще может быть спокойным геноцид расы жестоких и бесстрашных чудовищ? Больше в такие жопы, как кладка маток, мы не лезли и вступали в схватки только с наличием путей отступления. Раз в 3 месяца, стабильно возвращались в Арзаммар порталом и сбывали там большую часть трофеев, после чего закупались провизией и возвращались обратно. Собственное усиление проходило безумно, до зубного скрежета, медленно. Порой так и подмывало все бросить и отправиться на Сигерон, порубить кунари и позжигать воюющих с ними тевентерских магов, заодно подкрепляясь их душами. А да, там бы я смог развернуться. Однако здравый смысл и моя паранойя не давали мне совершить сие действие. Ну да, если буду часто там мелькать, Тевентер, как и церковь, могут заинтересоваться столь сильным отступником. Да и воспоминания о мясорубке с порождениями, где я заразился скверной, остужали пыл. Если с этими тварями еле справились, то в столкновении, где одна сторона маги, а другая здоровые рогатые бугаи, имеющие преимущество в техническом развитии, меня растопчут и не заметят. Я утрирую, конечно, но все же, единственное, что скрашивало мое пребывание на глубинных тропах, это секс. Первое время только им с Ленной и занимались, когда выдавалась свободная минутка. Эта развратница даже демонических рыцарей не стеснялась, принимая их за что-то вроде големов. А что, они постоянно молчат и делают ровно то, что им приказали. Конечно, такое со временем утомило Ленную, сил ей не хватало выдерживать столько любви. А вот у меня сил хватало, и любовь с гормонами у меня перла из всех щелей. Так что я предложил моей эльфийке тройничок. Она меня выслушала, обозвала козлом, похотливой псиной и долго на меня дулась. Однако вскоре сама молила о пощаде, лишь бы не очередной сеанс любви. Видимо, мое комплексное усиление души дает какие-то плоды, раз я, маг, могу затрахать воина, что пользуется праной и априори имеет тело более сильное, чем у мага. В конце концов выбрались в бордель, заказали грудастую антиванку. Шлюхе понравилось, ей прилично заплатили и качественно удовлетворили. Ленной тоже, она могла передохнуть немного, пока я был занят антиванкой. И мне кажется, или Ленной понравилось спать с девушкой, а вот мне не зашло. Нет, тройничок вышел обалденный, но когда одна из участниц процесса не твоя, а просто какая-то шлюха, что спит за деньги, это как-то не то. В итоге пустил всю нерастраченную энергию на эксперименты и артефакторику. Самой артефакторики, как науки, в Тидасе нет. Есть зачарователи, но это не то. Это все равно, что сравнить школьного плотника, который из веревки, говна и палки сделает обмазанную говном палку на веревке, и дипломированного инженера, что сделает из веревки, говна и палки прощу, пускающую деморализующие снаряды. Первое, что я сделал, это зелье. Раньше у меня был бездонный запас энергии, теперь она конечна и пополняется довольно медленно. Пришлось озаботиться внешним запасом магии и жизненной энергии. В итоге получилось два вида зелья: красное, эссенция праны, добываемая мной из живых существ и смешиваемая с настойкой из эльфийского корня, растение, что прекрасно удерживает в себе жизненную силу. В игре было нечто подобное, припарки. И здесь они есть, только это именно что припарки. Приложил и ждешь заживления царапин и синяков. На большее их не хватает, это же просто припарки. А эссенция праны сама залечивает повреждения буквально на глазах. Второе зелье, на этот раз синего цвета, эссенция маны, получаемая из разбавленного лириума. Так как лириум я очищал сам и полностью, то он абсолютно безвреден, а также он очень мягко и быстро пополняет мои резервы. Подобные снадобья присутствуют и у обычных магов с храмовниками, но из-за неполноценной обработки лириума принимать его опасно, и если переборщить, то тебе будет обеспечено отравление лириумом, среди симптомов которого значится тошнота, слабость, лихорадка, галлюцинации, помешательство, и это лишь самые безобидные. После очередного тяжелого боя с бандой порождений тьмы и скудной наградой в виде их гнилых душонок меня осенило: лириум. Это же кристаллизованная душа, причем гораздо сильнее и лучше по качеству душ порождений. С поглощением лириума дело пошло веселее, и прогресс стал очевиден. Только вот лириума я не так уж чтобы много находил. Где-то были залежи, да, но их еще найти надо, да и сам лириум усваивается хуже, чем обычная душа, а часть еще и на артефакты и расходники необходимо было откладывать. Вот и охоту на порождение я не забрасывал, все-таки стабильный источник усиления, пусть и мизерного. Когда я физически вырос и нужда постоянно обновлять гардероб из-за смены размера исчезла, я решил сделать себе артефактную одежду, ну и новый посох с оружием. Потом подумал, посох ведь делают только как концентратор, резонатор и накопитель. Если так, не легче ли будет интегрировать эти функции в броню? Именно так и сделал. Для создания брони использовал неварит, металл с хорошей магической проводимостью, лириум и кожу дракона, за которой я бегал к Иване. Разумеется, убить подопечного ей дракона она не дала, однако разрешила забрать кожу после линьки. Броня получилась отличной для мага. Заклинание с нее сходит как пуля из винтовки. Быстро, точно, смертоносно. Лириумные вставки служат не только как батарейки для зачарований, но и как внешние накопители маны. А зачарована бронька, хотя по внешнему виду скорее мантия или плащ, по самое не балуй. Прочность, самовосстановление, всевозможные барьеры, климат-контроль. В общем, я над своим снаряжением конкретно так запарился. Из-за того, что избавился от посоха с накопителем душ, пришлось спешно придумывать замену. Заменой стал сборщик душ у меня в домене. Получился он в виде огромного многогранного кристалла, связанный с лесом, сдерживающим скверну, а сообщение его с реальностью осуществляется через особо крупные лириумные вставки в плечах мантии. Я, конечно, могу и сам выступать медиумом для сборщика душ, но это забирает часть моего внимания. Работает сборщик душ по такому принципу: сначала душа улавливается и через лириум, выступающий медиумом, транспортируется прямиком в мой домен в тени, где он попадает в сердце тьмы. От леса поступает уже очищенная от скверной тьмы энергия душ порождений тьмы. Если душа не затронута тьмой или скверной, она сразу поступает в сборщик. Души улавливаются на расстоянии 150 метров от меня. После сбора энергии души в сборщике, энергия уходит в абсорбатор, артефакт, что усиливает меня поступающей энергией. Выглядит абсорбатор как сфера из золотых лепестков, внутри которых поступающая нейтральная энергия, как понятно из названия, абсорбируется и усиливает мою душу. Такая система позволила уменьшить потерю энергии при поглощении души и ускорить этот процесс. Также сделал себе меч, на всякий случай, ну и просто потому что захотел, пусть будет, в конце концов какой попаданец без меча. Долго решал, как он будет выглядеть, Даже грешным делом мелькнула мысль о катане. Но я же не очередной попаданец-дегенерат, что сразу же побежит делать себе катану, клинок, которым не парируешь, не защитишься толком. Сделал его в виде двуручника из сплава гномьей стали, сильверита и лириума. Зачаровал на все те же восстановления, прочность, остроту и вампиризм. К тому же клинок сам по себе прекрасно проводит ману, и если пустить по нему заклинания, типа огня или молнии, они будут очень сильные, достаточно, чтоб пародировать джедаев с их световыми мечами и буквально проплавлять металлические или каменные преграды. Про тень я также не забывал, провел один занимательный эксперимент. Пытался создать демона, с нормальным ядром души и неограниченного каким-то аспектом. То есть чтобы он мог черпать силу из любого аспекта и не деформировался при этом в зависимости от эмоций, которыми питался. Ядро души использовал то, что осталось от эльфа-мага из филактерии, а оболочки души лепил из запасенной духовной энергии и оболочек демонов желаний. А так как я создавал демона, будучи сексуально неудовлетворенным, у меня получилась демоница. Стандартная такая демоница. Рожки, крылья и безумно сексуально тело. Ну еще она оказалась похотливой, просто жуть. А так как предана она мне, я об этом еще на этапе планирования позаботился, то и похоть вся направлена на меня. Попробовал я с ней и понял, не то. В тени не те ощущения, что в реальности. Поэтому, если я хочу использовать демоницу подобным образом, нужно создать для нее тело. Но это уже после глубинных троп. Пока что Биара, так я ее назвал, нужна мне в тени. Она незаменимый помощник, которому я всецело доверяю. И Биара оправдала мое доверие. Откопала несколько высших демонов и заключила в тюрьмы батарейки, увеличив у меня приток энергии. Не то чтобы стало как раньше, но с тех пор лириумными зельями пользоваться не приходилось. В общем, время шло, я таки перескочил порог сил первого чародея, и чувство это неописуемое. Чувствовать магию как часть себя, управлять ей как послушным скакуном, просто прелесть. Теперь уже не чувствую себя таким ущербным. А то как же, вроде и попаданец, вроде и маг талантливый и сильный, а порождение тьмы щемят и от церкви прячусь. Неправильный какой-то МС, нестандартный, теперь более-менее правильный. Могу запустить в противника несколько раз подряд высшие чары, вроде метеоритного дождя или смерча, только на собственном резерве. Потом придется денек отлеживаться, правда, восстанавливать резерв и хлебать лириумные зелья, но это частности. На какое-то время увлекся фехтованием. Просто жалко было, что мой двуручник без дела простаивает. Так что я теперь полноценный боевой маг, настоящая машина смерти на поле боя. Думаю, даже против корифея смогу выйти, если подготовлюсь, со всеми своими артефактами, демоническими рыцарями и демонами, а он будет ослаблен заточением. Ну, продержаться против него точно смогу, я надеюсь, в крайнем случае сбегу, если получится. Короче, ну его нахер этого корифея, я к нему пока не сунусь, жизнь еще дорога. Вообще, пусть в теории я и на уровне первого чародея, но на практике все-таки может и не сильнее, но опаснее, ведь не только запас силы и знаний решает. Почти все первые чародеи-старики, которые почти всю жизнь занимаются политикой, сидя в круге магов. Я же большую часть своей новой жизни провел в сражении. Многие атакующие заклинания и барьеры отточены до автоматизма. В общем, я практически готов, а приток энергии от душ порождения Иллириума уже почти и не усиливает. И когда 9-27 года века дракона, на очередном выходе из глубинных троп к нам подошел представитель дома Бранки с предложением присоединиться к экспедиции на глубинные тропы в поисках наковальни пустоты, я понял, что время на исходе. Был момент в игре, когда серый страж спустился на глубинные тропы в поисках наковальни пустоты и нашел ее, следуя по следам Бранки совершенной. Значит, она уже собирается в экспедицию, а до начала мора осталось 2-3 года. Кстати, из-за того, что мы с Ленной и так часто и успешно ходим по заброшенным тайгам гномов, принося оттуда утерянные вещи и знания, вроде записей о прошлом или доспехи с оружием, изготовленными древними гномами, мы стали почетными гостями Арзаммара. Даже король Линдрин Эдукан разок принял нас при дворе. Хороший дядька, хоть и консервативный. Этим, кстати, страдают все его старшие дети. А вот младший сын, Белин, ратует за реформы и часто указывает на постепенное сокращение численности гномов. Здравомыслящий гном в общем. Правда, его на смех вечно поднимают. На смех, когда гномы постепенно вымирают, а Белин предлагает способ эту проблему, если не решить, то отсрочить. Если это он будет виновен в смерти своей семьи, я не удивлюсь и даже осуждать не стану. В общем, обдумал я предложение домобранки и предоставил им своих рыцарей. Сказал, что это созданные мной големы. Уха, как Бранка на них смотрела, чуть ли не облизывала. Но я сразу предупредил, что если их попробуют разобрать, они убьют попытавшегося. Лучше приглядывать за этой Бранкой. Я за все 11 лет не смог найти Тейп Каридина, а она как-то смогла за пару лет. Правда, я и не искал конкретно его, но все же, за оставшееся время до Мора решил заранее озаботиться будущими проблемами. Мне не нужен обескровленный Ферилдин в преддверии Мора. В первую очередь отправился в Брисилиан и попросил хозяйку леса держать оборотней в узде при прибытии Затриана и его клана, а также сразу дать мне знать через маячок, когда именно эльф объявится. Следом черкнул записку храмовникам о сыне Ирла и Эмона. «Мне не нужен в будущем одержимый маг, насылающий на Ирлинг мертвецов. Нет, я ничего не имею против неподконтрольных церкви магов, даже наоборот. Но магов не зря считают опасными. В конце концов, они чрезвычайно сильно подвержены одержимости. Это я такой особенный, и от меня демоны бегут вопя как сучки». И то достиг этого не сразу и сам шугался от демонов. А сын Ирла простой необученный маг, что в будущем устроит нашествие живых мертвецов в Эрлинге. А также приставил к Иамону духа милосердия, с просьбой не дать тому умереть. Такой союзник, как один из влиятельнейших Эрлов Ферилдина, будет не лишним. А к магам отправил парочку демонов желаний для контроля обстановки. Ну как к магам, они наблюдали за кругом истины. Отправлять демонов во плоти, вместо полной храмовников, мне еще нужны мои кадры. Ну и в Хейвере маячок оставил. Понаблюдал за семьей издалека. Родители постарели, Фергюс возмужал, а сестренка выросла знойной рыжеволосой красоткой. После моего наблюдения за ней, пришлось в срочном порядке возвращаться к Ленне и устраивать внеочередной марафон диких скачек, пока она не вырубилась от оргазмов. И вот думал все, подстелил соломку где вообще только можно было, но все опять пошло куда-то не туда. Глава 12. Возвращение в тени 18+. И когда я подготовился везде и как только мог, мы с Ленной отправились отдыхать. Угу, считай, и не отдыхали нормально с тех пор, как встретились в лесу. Так, небольшие передышки в пару дней. Так что отдых перед чередой опаснейших замесов, самое то. Только вот от места отдыха меня всего просто выворачивает. Орли, орли, блять, ну почему именно он? Как Ленная вообще меня на это уговорила? А, точно, разрешила в попку. Ну ладно, цена соразмерная. Хотя все же стоит признать, Орли, одно из богатейших и прекраснейших мест Тидаса. Вся эта помпезность, вычурность, утонченные манеры, золотые башни, барды, убийцы, пидорасы, опять скатываюсь в брюзжание. Ладно, Орли все-таки прекрасное место, если забыть о его содержимом. А забывать мне об этом не давали. Каждый третий встречный шевалье, Орден рыцарей Орле, состоящий из аристократии, подкатывал к моей эльфийке, а после того, как получал отворот, пытался увести ее силой, и я их понимаю, Ленная, красотка. Но они именно что пытались, как бы круты шевалье не были, эльфийка всех мордой в пол укладывала только так. Все-таки 10 лет, наполненные непрерывными сражениями, это вам не редкие стычки с Неварой, да спарринги с товарищами. Я почти не вмешивался, так... Проклял незаметно на эректильную дисфункцию. И тут ситуация двоякая. С одной стороны, шевалье благородные люди и права их трогать мы, проходимцы без кола и двора, не имеем. С другой, шевалье позиционируют себя как лучшие воины Тидаса, которые к тому же следуют определенному кодексу чести. Вроде как, именно что вроде как, для них кодекс на чернь не распространяется, просто нежелательно на этом светиться. И эти самые шевалье огребли за дело от вообще неизвестной эльфийки. Те волны говна, что поднимутся при нашем официальном задержании, облепят не только их, но и тех, кто с ними связан. А это, как правило, высшие общества Орле. Там все, конечно, знают о делишках друг друга, но кто же будет выносить ссор из избы? Так что с этой стороны мы прикрыты. А вот от попыток неофициально нас убрать мы прикрыты не были. Три поджога, дюжина попыток ограбления... И разок даже антиванские вороны заглянули. Вот тут уже я себя не сдерживал и ни в чем себе не отказывал. Отдохнул так, как каждый уважающий себя ферилденец мечтает отдохнуть, убил много наглых орлисяшкек. Но все-таки как воины шевалье сильные, в конце концов они проходят жесткую подготовку. Энергии от их душ получил порядочно. Нет, для меня это все еще капля в море, но по сравнению с порождениями тьмы, душа шевалье стоила тысячи горлоков с генлоками. Ну где-то так, хотя конечно столько порождений не то что одного, но и несколько сотен шевалье сметут. После такой ответочки орлесианцы всполошились и нам пришлось покинуть столицу. Направились мы с Ленной в сторону Дол, ранее земель эльфов, а сейчас территории Орлия. Взглянули на Холмшерл, в прошлом вторую столицу эльфов, но теперь это место расположения Зимнего дворца императрицы Орлия. Посмотрели, повздыхали, я успокоил Ленную обещанием вернуть эти земли эльфам и пошли в лес. Мы оба так к нему привыкли, что как-то даже спокойнее среди деревьев. Ленная, пошли в постель, я хочу еще моей сладенькой эльфечки. Позвал девушку, подойдя сзади к склонившейся над чем-то Ленной, обняв ее и начал наминать ее аппетитные грудки. Фес, дай мне отдохнуть, у меня там уже все болит. Лучше посмотри сюда, какая прелесть, такой милашка. С восторгом затараторила эльфийка. Посмотрел, кто там оторвал мою эльфийку от архиважного дела и вижу его. Это Снуфлер, толстая свинья на коротеньких лапках. Он даже ходить нормально не может. Ползает и то с трудом. И ты променяла секс на это? Скептично изогнул бровь, смотря на счастливую девушку, играющую со зверьком. Повернулась и состроила умилительную мордочку эльфийка. Ты серьезно? О, я понял. Ты без ума от животных. Так вот почему ты не захотела брать Бранта на глубинные тропы, вместо этого запрягла моего демонического рыцаря тащить нашу поклажу. Демонического рыцаря, демона гордыни в артефакте стоимостью в десятки, если не сотни, тысяч золотых. Да и наша встреча теперь предстает в несколько ином свете. Поразился я открывшемуся откровению. Кстати, Бранта, это такие себе подземные носороги, которых гномы приручили и используют как тягловых и ездовых животных, а также как источник пищи. Ну, Фес, там же так опасно, а эти малыши такие милые и добрые, они бы погибли на глубинных тропах, возмутилась эльфийка. Да, Ленная продолжает называть меня Фессом, наверное, привыкла, ну а я не против. Так, Литхаллан, ты наказана, пошли накажу твою попку за такую подставу. Потянул свою эльфийку обратно в кровать. Опять попку, как разрешила тебе туда, так ты из моей попки не вылезаешь. Пожаловалась Ленная, следуя за мной. Ну да, мне туда понравилось. Так узко, тесно и извращенно, аж дух захватывает. Даже заклинание создал для очищения прямой кишки, а то первый раз был кафус. Опрокинув эльфийку на нашу кровать, которую я притаранил из руин, а до этого свистнул у торгового принца Антивы, стянул штанишки и начал целовать ее шейку, параллельно очищая, смазывая и вставляя свой контролирующий жезл в ее узенькую попочку. «Ах, Фес!» – перевела на меня затуманенный взгляд эльфийка и впилась в губы поцелуем. «Нет, почему так не вовремя? Ленная, нам придется прерваться. Похоже, все начинается». С этими словами начинаю вытаскивать член из эльфийки. «Нет, давай закончим, прошу». Жалобно посмотрела не меня эта развратница. «В бездну!» Впился в правый сосок эльфийки, при этом начав грубо ее сношать. «Ах!» Сладко застонала Ленная, подмахивая своей аппетитной попкой. «Ничего, время есть, все не прямо сейчас начинается, так что закончим сей архиважный процесс». «Ну да, не опоздали. Король Кайлан только недавно дал приказ на сбор войск в крепости Астагар, что находится близ диких земель Коркари, для отражения собирающейся орды порождений тьмы. А узнал я об этом от одного из наблюдателей. Я создал еще несколько металлических тел из гномьей стали и вставок из сплава неварита и сильверита. Лириума использовал не так много, как в демонических рыцарях, и души в доспех не пихал, а вместо демонов гордыни вселил демонов мести. Такие себе демонические рыцари на минималках, но все еще очень опасны. Конечно, они весьма сильные и дорогие боевые единицы и даже очень, но с моими демоническими рыцарями не сравнятся. Расставил их по основным точкам. Хейвер, Брисиалиан, Арзаммар, таверна «Избалованная принцесса» близ озера Калинхат и башни Круга магов, Денирим, Редклифф и дикие земли Коркари, и использовал их как наблюдателей. Вот тот, что в диких землях заметил резкий рост численности порождений на его территории, послал сигнал мне. Это же заметил и король Кайлан, начиная подготовку к отражению вторжения. Потом проверил остальных наблюдателей, и ничего нового не узнал. То есть Дункан и Серые Стражи пока за рекрутами не приходили, и Ренденхау, Эрла Марантайна, Хейвер пока не приезжал, хотя отец ему уже написал, так что скоро и я наведаюсь домой. Разве что в Денеримском Эльфина же прошла свадьба, которую хотели испортить очередные благородные сынки баннов, украв жену и еще несколько эльфиек для собственного увеселения. Дункан там так и не объявился, Ну да, навряд ли он пойдет искать новобранцев в трущобах. Логичнее искать сильных воинов или искусных охотников среди благородных людей, прошедших обучение, или среди далийцев, или среди гномов, которые поколениями бились с порождениями тьмы. К магам можно пойти в конце концов, они сами по себе смертоносное оружие. Но что ловить среди тех, кому даже оружие иметь запрещают? А эльфам именно что запрещают иметь оружие из опасения бунта, расовое притеснение во всей красе. В общем, мой демон мести в броне, согласно приказу, прямо на свадьбе эльфов этих шимлинов и прирезал. А потом пошел в особняк этой золотой молодежи и вырезал там всю стражу и их самих, после чего скрылся с места преступления и спрятался в закоулках Денирима так, что и не найдешь. Не то чтобы меня волновала судьба остроухих, просто не люблю зажравшихся свинот, считающих, что им все можно и все сойдет с рук. Да и Ленная не обрадовалась бы, оставь я эту ситуацию на самотек. Эх, неужели они так быстро забыли того придурка, которому я язык с членом местами поменял? Пока бегал, да все проверял, время пришло. Дункан был замечен в башне круга магов, что, впрочем, логично. Маг, даже без опыта битв, страшный противник. Может, на одних эмоциях так магией вдарить, что и видавшему виды воину плохо будет, если выживет. Аренденхау приехал в Хейвер, и больше откладывать нельзя. А я жмусь перед входом в замок Кусландов и нервничаю, как будто в пасть к архидемону по собственной воле лезу. Фесс, не волнуйся, я с тобой, все будет в порядке. Сжала мою руку в жесте поддержки Ленная. Ага, как ты себе это представляешь? Здравствуйте, мама и папа, я ваш сын, пропавший 15 лет назад. Так что ли? Угу, жесть просто, уже час стою и никак не могу решиться. Как ты сказал, 15 лет назад? Ну-ка повернись, медленно. Услышал я напряженный голос сзади, весомости которого добавляла упершееся в шею лезвие меча. Медленно, как и сказал стоящий сзади человек, я начал поворачиваться, стараясь не провоцировать его. Вернее ее, стоящий сзади человек оказался рыжеволосой красоткой знакомой наружности. И, видимо, разглядев что-то знакомое, ее глаза блеснули узнаванием, и она бросилась ко мне с объятиями. «Брат, я знала, я верила, что ты ХМЧ, что ты ХМ». И, не договорив, она расплакалась у меня на плече. Таким мудаком себя чувствую. Мда, видимо, кто-то доложил о сцене перед вратами замка, потому что очень скоро из них выбежала семья в почти полном составе. Мама, папа и старший брат. Мама, увидев плачущую Элессу на моем плече и вглядевшись в мое лицо, сама бросилась ко мне, стискивая в судорожных объятиях и причитая, сынок заливал мой плащ слезами. А вот отец с братом кидаться с объятиями не планировали. Я видел в их глазах подозрение и опаску. Осмотрев меня с ног до головы, отец решил все же хоть что-то сказать. А ты вырос, Айдан, если это в самом деле ты. И это так, я вырос высоким, хорошо сложенным брюнетом. И как-то однажды вспомнил про одного персонажа этой игры, некого беглого эльфийского раба, Фенриса. У него были лириумные татуировки, дающие ему особые способности, и я захотел такие же. Тем более они в теории могли помочь моему телу справиться с резким усилением после становления меня стражем и получением доступа к источнику сил скверны. Так что, приготовив обработанный лириум, я сделал татуировку у гномов особой краской, что и правда увеличило проводимость магии и облегчило нагрузки на тело, частично выводя плотный поток энергии тени при создании заклинаний по внешним магистралям, коим и оказался лириумный рисунок. В конце концов, устав от тяжелой тишины, разбавляемой плачем двух женщин у меня в объятиях, я решил перейти на другое место дислокации. Может, поговорим наедине, я постараюсь все объяснить. Отец, поколебавшись секунду, кивнул и рукой показал следовать за ним. Придя в обеденный зал и оставшись наедине с семьей, напряженная атмосфера стала еще более давящей. Все расселись за столом напротив меня, только Ленная села от меня по правую руку. И сестренка отказалась меня отпускать, сидя у меня на коленях, даже мама не смогла ее урезонить, напомнив о приличиях. Эльфийку сначала хотели выпроводить, но я настоял на ее присутствии. Ох, какие взгляды бросала на нее Элесса. Это ревность? Или она думает, что Ленная меня похитила? Рассказывай. Потребовал отец. Даже не знаю, с чего начать. Начни сначала, мягко сказала мама, взяв отца за руку, дабы его успокоить. Сначала так сначала, но лучше чуть-чуть подредактировать события. Ладно, сначала. Я всегда, сколько себя помнил, знал, что пятый мор не за горами и начнется он с Фирилдина. А еще я знал, что я маг. На этих словах концертирую магию на ладони, и судя по тому, как дернулись все, Кроме Ленна и Элессы, я правильно сделал, что сбежал, или оказался бы в круге магов. Что бы меня ждало, останься я в Хейвере, спросил всех, погасив пламя. Круг магов, нехотя ответил отец, верно, хотел продолжить, но был перебит отцом. И поэтому ты решил сбежать, в 5 лет оказаться на улице? Ну, я был очень умным и магически одаренным ребенком. Отвел взгляд от сосредоточенного лица отца. Видимо, не очень, раз решил, что одному тебе будет лучше и безопасней, язвительно заметил Фергюс. В круге о тебе хотя бы позаботились и обучили магии. В круге я бы не смог подготовиться к будущему Мору, отрезал замечание брата. А сейчас ты готов? Ты отступник, вскочил из-за стола Фергюс, опрокинув стул, на котором сидел. Да, братишка, похоже, мы с тобой не поладим. Сейчас, выделил интонацией слово, я один из сильнейших магов Тидаса с огромным опытом борьбы с порождениями тьмы, а скоро стану серым стражем. А стражи, как известно, не подчиняются церкви. Так что да, я готов настолько, насколько это вообще возможно. Ты сражался с порождениями тьмы? Тихо спросила сестра, нарушив установившуюся тишину. Больше 10 лет, на глубинных тропах, пожал плечами, как будто говорю о чем-то обыденном. После моего ответа мать ахнула и в ужасе прошептала, совсем ребенком, ты сражался с ними, будучи ребенком, и уже тогда я мог сжигать десятки порождений за раз, перевел свой взгляд на Элеонору. А кто она такая? Сменила тему Элесса и указала на, по ее мнению, лишнего разумного в комнате. Это Ленная. Она помогла мне в Бриселяне, когда я впервые оказался там, спасла от волков, а потом сопровождал меня во всех злоключениях, и в общем она моя возлюбленная. И опять сестренка так посмотрела на мою эльфийку, как бы она ее не убила. Остаток вечера мы просидели в тесном семейном кругу, рассказал почти все свои приключения, и в тени тоже. Родители охали и ахали от моего контакта с демонами и порождениями тьмы, особо резко отреагировали на то, что я, помимо прочего, маг крови, и более-менее успокоились после того, что я пообещал пойти с армией Хейвера в Астагар и там стать серым стражем. Элесса вознамерилась вступить к стражам со мной, из-за чего едва не поссорилась с матерью. Ну и спать я лег с Ленной и Элессой, сестренка отказалась ложиться без меня. Кажется, у нее моральная травма из-за моего побега образовалась, чувствую себя последним козлом, который раз за этот день. Из-за того, что спать легли вместе с сестрой, я обошелся без сладкого, и на утро Ленной пришлось решать мою утреннюю проблему, пока сестра спала. А сестра отчаянно краснела и притворялась спящей. Отвратно притворялась, кстати, эльфийка быстро ее спалила, но продолжила свое дело. Моя развратная девочка, люблю ее. Глупо было предполагать, что после моего прихода события сразу придут в движение. Еще месяц мы ждали войска Хау, что застряли в дороге из-за дождя и размытых дорог. Провел тренировочный спарринг с братом и сестрой. Фергюс хорош, на уровне шевалье так точно, а вот Элесса по мастерству и запасам праны лишь немного не достает до Ленной. Все же я не забывал свою сестренку и исправно накачивал ее тушку энергией, а также заканчивал навыки работы с праной, мечом, луком и прочими важными вещами типа чтения следов или оказания первой помощи. В общем, она боец первоклассный, но опыта ей, конечно, не хватает. И вот отец решил отправить войска Хейвера с Фергюсом, не дожидаясь войск Эрлахау. Брайс, просто поверь мне, возьми войска, Хау, его воинов и отправляйтесь навстречу его войскам. Создателя ради открой глаза, тебя пытаются развести, оставить Тиринг беззащитным и присвоить его себе, предварительно отправив бывших хозяев в тень навсегда. Попытался в который раз донести очевидную вещь этому Эддарду Старку Ферилдинского разлива. Во-первых, называй меня отцом, сынок, а во-вторых, ты в своих странствиях совсем параноиком стал. Ринденхау мой друг и верный союзник, с которым я прошел войну, он не может меня предать. С тяжким вздохом ответил Брайс, блять, долбанный идеалист. Придется действовать по другому варианту. Хорошо, отец, но в Астагар я отправлюсь с тобой. Закончил разговор и отправился в свою комнату. Времени мало, а сделать надо многое. Глава 13. Раскрытие в тени. Отец отправляет Фергюса с армией Хейвера в Астагар завтра, значит, у меня есть чуть больше суток, чтобы подготовиться. Перво-наперво я собрал всех наблюдателей, а после просидел всю ночь и полдня в комнате, даже с братом не вышел прощаться. Все время делал магические бомбочки, по сути те же камни, в которые я впаял лириумом руны и наполнил их огненной маной. Они должны рвануть по моему сигналу, такие себе мины, или гранаты, в зависимости от использования. Попросил Ленную как можно незаметнее спрятать руны на подходах к замку Кусландов, перед вратами и на внутренней площадке перед входом, ну и на подступах, где легче пролезть. Будет сюрприз ублюдкам. Осталось только заручиться поддержкой Элессы, большего я сделать просто не успею. Впрочем, если все пойдет по плану, люди Хау даже в замок не проберутся, на подступах передохнут. Вот сейчас я наконец остался наедине с сестрой. Этот сраный Дарин, сын подруги матери, весь день волочился за Элессой, подкатывает свои яйца к моей сестре, понимаешь ли. Честное слово, его спасло только полное отсутствие интереса с ее стороны. Впрочем, я отвлекся. «О чем ты хотел поговорить, Айден?» — спросила Элесса, как только закрыла дверь. Прежде чем начинать разговор, на всякий случай наложил на помещение барьер против подслушивания, моя специальная разработка, что глушит любые звуки, исходящие изнутри, и перемешивает звуковые волны, так что если кто и сможет расслышать исходящий едва слышимый шепот, то услышит только бессвязную белиберду. «Ты мне веришь?» — серьезно спросил сестру. «Конечно, что-то случилось». Насторожилась и подобралась сестра, вперев в меня напряженный взгляд. «Нет, но случится. Я точно знаю, что очень скоро люди Хау проберутся в замок и начнут убивать». Поделился с ней своими опасениями. «Хау хочет забрать себе Хейвер. Если ты так говоришь, нужно сообщить отцу». Подорвались было рыжие, но я успел схватить ее за руку. «Бесполезно. Я уже не первый день пытаюсь достучаться до него, но он и помыслить не может, что его друг Риндон может предать. Будем действовать втроем. Плюс 6 големов. Твоя задача с двумя големами охранять хозяйское и гостевое крыло замка, мы же с Ленной займемся людьми Хау. Големы – это те демоны в металлическом теле, а ты уверен, что им можно доверять?» Стала успокаиваться сестра.